таким же, как он, заключенным. И вместе с ним приехал в Москву в короткий отпуск перед дальнейшей ссылкой. Ната, потерявшая к тому времени мужа на войне и сына, скончавшегося в младенчестве, решила не испытывать судьбу в ожидании счастливого замужества и отправилась на Колыму вместе с Марком. Впоследствии она часто объясняла очевидные для всех мезальянс своей жалостью к нему или даже прекраснодушием, но вряд ли кто из подруг осуждал ее за эти лукавые оправдания. Как раз в ту пору, когда брачная статистика была жестоко нарушена войной и ГУЛАГом. Ната не скрывала от меня своих подозрений в психической ненормальности мужа, но делилась ими в комично-ворчливом тоне и часто признавала, что не хочет больше жить, повинуясь его сумасшедшей воле. Однажды она под большим секретом рассказала мне, что в Марковом роду все братья были душевно нездоровы, а иначе как бы посмел его старший брат предложить ей втайне от всех быть его женщиной, когда они гостили в Нью-Йорке. Январь 8, 2009 года. Эпиграф. В шубе, в шапке, в душегрейке дворник трубочку курил, и, усевшись на скамейке, дворник снегу говорил: «Подметаешь, разметаешь, только без толку метешь. Да к чему я говорю? Сяду я да покурю». Даниил Хармс. Дед мерзнет при любой температуре, как однажды сказала Инна Чурикова, комментируя какой-то эксцентричный поступок Ельцина. «Ну что поделаешь, сосуды?» Включая обогрев пола. Дед дожидается, когда я вернусь в комнату, и украдкой выключает. Снова припадает к любимому эху. «Ничего не поделаешь, сосуды». К слову сказать, секрет его долголетия не приведет нас ни в фитнес-зал, ни в аптечный киоск. Вот многолетнее наблюдение зрелого натуралиста. Категории смерти в доме не обсуждается. Если умирает кто-то из ближнего круга, дед пользуется эвфемизмом «ушел». Нездоровье тема более открытая. Кажется, уж участковые не рады, что врачует в нашем районе. В случае тревоги дед звонит ей домой. Сводки о состоянии здоровья регулярные, как в Софинформбюро. Их и вправду можно было озвучивать голосом Левитана. После долгой и продолжительной головной боли дед заснул крепким сном. Или, несмотря на значительные потери в весе, атаки на холодильник усилились. Режим — это сказки для язвенников. Дед ест тогда, когда хочется. Вернее, всегда, когда не случайно заруливает на кухню. Но понемногу. Обязательная луковица и несколько зубчиков чеснока в день. Это как отче наш. Обычно это пикантный гарнир к вечерним ломтикам сала. Думаю, что его мама вряд ли одобрила бы этот условно-кошерный стол. Очень любит свеклу, отварную рыбу, размятую с яйцом. Творог ест каждый день. Картошка — отдельное блюдо. Он никогда не оскорбит ее соседством другого кушанья. Боится долго спать. Но это сейчас. Страх не проснуться все же гложет. А раньше не мучился отсутствием уюта. Спал везде, где был шанс заснуть. В 1937 году его арестовали, в середине 50-х освободили. Сейчас на дворе 2009 год. Сентябрь 3, 2009 года. В ожидании Годо. Это именно то, чего хотели Ионеско и Беккет, когда зачеркивали ясные реплики, добиваясь полного смыслового несовпадения соседних фраз. Дед освоил это искусство, даже не познакомившись с их великими пьесами. «Вот, — говорю я ему, — лето, кажется, вернулось. Эта рука, — отвечает он мне, — вчера как будто прилипла здесь, я не мог ее поднять». Видите, все снова в рубашках. С левой ногой была целая проблема. Посмотри сюда. Я смотрю, но вижу ногу, которая выглядит так же, как позавчера. Нормально, не отекла. Ненормальный сентябрь. Что, опять будет жара? Теперь я знаю, как это нужно играть. Надо забыть Станиславского, перестать думать о партнере.